Рот позволил им уйти с пленкой, а когда они скрылись за стеной, вернулся в мэрию и сел у порога, обняв руками колени. Его буквально трясло. Спустя какое-то время он взобрался по ступеням на стену, огляделся и увидел внизу охранника. Тот поднял взгляд, но ничего не сказал. Ворота сомкнулись до маленького канала, но рядом стоял разгрузочный транспортер, а вплотную к стене примыкал энергетический барьер. Кто-то из техников копошился у пульта управления, установленного в кузове грузовика. Рот решил, что скоро, видимо, прибудет большая партия иммигрантов. Вернувшись к себе, он приготовил в одиночестве ужин, хуже которого не ел, наверное, больше года, а затем отправился спать и долго еще слушал доносящиеся из джунглей вопли гранд-опера. «Есть кто дома?» Рот проснулся мгновенно и понял, что уже утро, но, к сожалению, не все плохое осталось во сне. «Кто там?» «Друг» — в дверь хижины просунул голову Б.П. Мэтсон. «Можешь убрать свою ногтечистку, я безвреден». «Мастер!» — Рот вскочил на ноги. «В смысле, доктор?» «Мастер!» — поправил его Мэтсон. «У меня для тебя сюрприз». Он отступил в сторону, и Рот увидел свою сестру. Спустя несколько минут Мэтсон сказал добродушным тоном: «Если вы все-таки отпустите друг друга и перестанете шмыгать носами, мы сможем, наконец, поговорить по-человечески». Рот сделал шаг назад и еще раз взглянул на сестру. «Слушай, а ты замечательно выглядишь, Эллен, и вес сбросила». Она была в штатском, зеленая накидка и шорты. «Да, немного. Зато он теперь лучше распределен. А ты вырос, Рот. Мой маленький брат превратился в мужчину». «Как ты...» Рот умолк, сраженный неожиданным подозрением. «Вы часом не уговаривать меня пришли?» «Если так, то можете не стараться». «Нет, нет», — торопливо ответил Мэтсон. «Боже упаси! Но мы прослышали о твоих планах и решили навестить. Я встряхнул старые связи и получил пропуск. Формально я представитель иммиграционной службы». «Ого! Я ужасно рад вас видеть. Но, надеюсь, вы меня поняли?» «Конечно. О чем речь?» Мэтсон достал из кармана трубку, набил ее и раскурил. «Мне нравится твой выбор, Рот. Я на Тангароа впервые». «На чем?» «В смысле? А, на Тангароа. Если я не ошибаюсь, это имя полинезийской богини. А вы что, дали планете другое имя?» Рот засмеялся. «Сказать по правде, до этого дело как-то не дошло. Мы просто жили тут, и все». Мэтсон кивнул. «Было бы их две, тогда бы и имена понадобились. Однако здесь красиво, Рот, и я смотрю, вы многого достигли. Еще немного. И мы зажили бы тут отлично. Так нет же, взяли и выдернули из-под нас ковер», — с горечью в голосе произнес Рот, а затем пожал плечами. «Хотите, покажу вам поселение?» «Конечно». «Отлично. Пойдем, Эллен». «Ой, подождите, я же еще не завтракал. А вы как?» «Вообще-то, когда мы проходили ворота, время в Эмигрантс Гэп приближалось к ланчу. Я бы перекусил. А ты, Эллен?» «Да, пожалуй». Рот покопался в припасах Марджери, но окорок, от которого он отрезал на ужин, был, мягко говоря, уже не самого лучшего качества. Рот передал его Мэтсону. «С душком?» Мэтсон принюхался. «Немного. Впрочем, если ты будешь есть, я тоже не возражаю. Мы должны были идти вчера на охоту, но тут много чего вчера произошло». Рот на секунду задумался. «Посидите здесь. Я сейчас принесу копченое мясо». Он взбежал по тропе в пещеру, выбрал копченый бок и несколько полосок засоленного мяса, а Мэтсон к его возвращению уже развел огонь. Кроме мяса Рот предложить ничего не мог. За фруктами днем раньше тоже никто не ходил, и ему невольно подумалось, что завтрак или его гости должно быть совсем по-другому. Однако он справился со своим смущением, когда дело дошло до демонстрации достижений поселенцев. Гончарный круг, ткацкий станок Сью с незаконченным куском ткани, водопровод и непрерывный душ, металлические предметы, что изготовили Арт и Дуг. «Я мог бы отвезти вас к плавильне, но бог с ней, а то нарвемся еще на какую-нибудь тварь». «Брось, Рот. Я же не городской мальчишка, да и сестра твоя тоже может за себя постоять.